как я пыталась выйти из положения. Хотя мы не знали, жива Маракуния или погибла, главной нашей бедой стали последыши, заполонившие город после ракетной атаки. В то время они так часто мне снились, и я так много о них думала, что уже не могла разобрать, что из этих снов и мыслей мое, а что чужое, внушенное кем-то. Именно так. Я себя чувствовала, словно это была уже не совсем я. Какое-то время казалось, что всем происходящим управляют последыши, и все это наваждение — результат их фокусов. Даже отказ Борна читать мои книги представлялся теперь частью их плана. До такой степени я потеряла рассудок. В моих снах последыши научились летать. Окошко в крыше над бассейном вдруг распахивалось, и в его зияющий зев устремлялись последыши, чтобы завербовать Вика. И тот начинал злоумышлять с ними против меня и Борна с целью единолично завладеть балконными утесами. Мордовы последыши, спотыкаясь, как пьяные, в лужах пролитой ими крови, рычали слова на неслыханном прежде языке. Их клыкастые пасти даже во время нескончаемых убийств изрыгали мысли и желания, которых не имел никто и никогда в этом городе, даже сам Морд. А мы, по внутренностям их жертв, пытались угадать, чего же на самом деле хотят золотые медведи, пытались отыскать смысл, хоть в чем-нибудь. Морд ни разу еще не произнес ни одного осмысленного слова, он только рычал и ревел, тогда как последыши, созданные по его образу и подобию, говорили непрерывно, пока разрушали стены и высаживали двери, добираясь до свежего мяса, прятавшегося за ними. Они не желали или не могли молчать. Иногда просто бормотали себе под нос, иногда пыхтели, а то заводили хором гортанную песнь. По звукам их непереводимой раскатистой речи мы определяли, где они находятся в данный момент. Но у нас не было ни толмача, ни словаря, так что судить о последующих нам приходилось по их делам. И тогда мы поняли, что единственный выход — сжить их со свету, остановить поток их невнятной речи, не заботясь о том, какое место они занимают в империи Морда, точно так же, как они хотели изжить нас самих. Но в основном мы прятались от них или обходили стороной, в надежде избежать смерти. Пытались маскировать свои запахи и свое жилище, поменьше бывать снаружи. А поскольку значительная часть наших клиентов погибла или разбежалась, мне не составило особого труда убедить Вика сидеть внутри наших укреплений. В те времена я часто просыпалась посреди ночи от кошмаров, в которых огромный глаз Морда сиял над моей постелью, подобно озлобному солнцу, окончательно заменив собой настоящее светило. Я просыпалась лишь для того, чтобы обнаружить, что единственный, кто на меня смотрел, это Борн, нуждавшийся, как я тогда полагала, в утешительных разговорах. И я старательно исполняла свой долг, даже если была уставшей до полусмерти, потому что не хотела вновь его потерять. Боялась этого больше всего на свете. Еще боялась, что он для меня постепенно растворится в рутинных заботах, в которую превратилась моя жизнь. Укрепить стены, возвести новую баррикаду в конце опасного, на мой взгляд, коридора, выкопать ловчие ямы. Заприметив однажды, как из своего логова вылезают дикие дети, мы начали бояться и людей, которые могли сделать подкоп и напасть на нас. Иногда мы действительно слышали звуки раскопок, ленивое поскребывание то здесь, то там. И я думала, что это должно быть последыши, может, даже просто развлекающиеся, безо всякой мысли о том, чтобы расправиться с нами. Но так будет недолго, совсем недолго, считал Вик. Примерно в половине случаев, приходя ко мне, Борн принимал, как он сам выражался, походную модификацию и становился цвета голубого льда с золотыми разводами, от которых на стенах появлялись звездчатые узоры. Мои светлячки уже потухли до уровня, который он считал приемлемым. В этой модификации у него оставалось только два глаза, зато необыкновенно ярких. Иногда Борн раздувался, становясь похожим на огромный мясистый баклажан, а его щупальца опускались вниз, поддерживая тело в вертикальном положении. Однако все чаще он начинал с такой скоростью менять свою форму, что на него было трудно смотреть. Человеческие глаза к подобному не приспособлены. Я не знала, теряет ли он контроль над собой или входит в некую новую фазу развития. Я постаралась привыкнуть к тому, что сам он появлялся в моей комнате, когда хотел, тогда как мне приходилось предварительно обговаривать свои визиты к нему. Иногда заставал меня устало стягивающий ботинки после напряженного дня, или расхаживающий в одном нижнем белье. Использовать биотехов для защиты дверей в наши квартиры стало непозволительной роскошью, ведь Борн полагал, что нет ничего ценнее еды. «Ну и как оно там снаружи? Вот скажи, зачем? Ну зачем ты опять выходил?» — вопрошала я. Впрочем, он всегда возвращался целым и невредимым и рассказывал, как прошел его день или что-то в подобном роде. «Что происходит в этом городе?» — однажды спросил меня Борн голосом усталого старичка. Ответа у меня не было. «Не знаю», — подумала я. «Что-то просто происходит. Все развалилось. Наверное, мы недостаточно старались. Мы прирожденные жертвы. Нам не хватило организованности. Мы вовремя не сделали то, что требовалось. Хотели, но не делали. Слишком много было людей и слишком мало места. Мы раздавлены и не способны видеть то, что видел Борн. Очень может быть, последыши Морда — это не отклонение, а закономерный итог всего». «Все умерло, Рахиль. Все лежит в руинах. Все опустили руки». Я уверена, ответственная мать немедленно начала бы все отрицать, утверждая, что на самом деле все не так плохо. Но у меня был тяжелый день в длинной череде таких же. Я не выспалась, поэтому только истерически расхохоталась. Наконец-то до него дошло. В глубине души я даже порадовалась, что Борн стал ближе к нам, по крайней мере, ко мне тогдашней. «Так и есть, Борн, выживание — это тебе не сахар. Мы все тут пытаемся выжить. Понимаешь, о чем я?» Не лишний, кстати, вопрос. При всех моих опасениях Борн в каком-то смысле воспринимал все легче, чем мы. Мы рисковали подохнуть с голоду в балконах-утесах, а он просто сожрал бы какой-нибудь стул и продолжил бы жить. «Да понимаю я», — нетерпеливо ответил Борн. «Но ведь есть и другие пути». «И что же нам, по-твоему, делать?» — полушутя, полусерьезно спросила я. Мне на самом деле стало любопытно. Я пока не уверен. «Дай мне знать, когда поймешь. Сегодня я встретил старого человека. Он копал яму». «Ну и?» «Он копал яму и разговаривал со мной». «А он случайно не заметил, как ты выглядишь?» — поинтересовалась я, про себя подумав, не был ли этот старый человек персонажем какой-нибудь очередной книжки. «Не заметил. Сказал, что он не местный». «Ничего удивительного. Мало кто из тех, кто старше 30, родился здесь». «Старик сказал, что ищет еду. Но все, что я там увидел, были только корни. Может, он был уже совсем старым? А может, рыл себе могилу, поскольку ему хватило ума предвидеть свое будущее. Еще он сказал мне, что нужно уметь отказываться от чего-то, если хочешь куда-то добраться. Так он сказал. И так я собираюсь отныне поступать, потому что хочу куда-то добраться. А раньше ты не замечал? Все снаружи пытаются обеспечить себе лучшее будущее, особенно старики, копающие ямы. Это сарказм? Ага. Он впервые задал подобный вопрос. Видимо, сарказм был мне не свойственен. «Помоги мне, Борн», — попросила я, по-прежнему держа в голове, кем для него являюсь. Мне очень не понравился его измученный тон. «Мне требуется твоя помощь в балконах-утесах». «Думаю, я смогу уделить тебе часок», — ответил он так, будто его ежедневник распух от обилия назначенных встреч. Я просто хотела дать ему задание, которое его отвлечет и в то же время поможет нам, а заодно поможет держать подальше от всяких стариков, копающих ямы. Большинство ночей проходило теперь под какофонию яростных воплей и с ощущением скрытого движения. Шум и эхо от шума, причитания, рык, кого-то убивали, кто-то убивал сам. Звуки города, разуверившегося во всех правителях и в собственном будущем. Даже Морд временами рычал от недовольства гамом, а над нами, там, где когда-то лежала его голова, рыли норы последыши. А может быть, рыли люди-маракуньи? Все крайне запуталось, и каждая сторона пыталась выдать свои убийства за работу соперников. Маракуньи в этом отношении повезло больше. Последышим явно не хватало изящества. Еще один характерный звук в ночи. Хрип агонизирующих людей, умирающих на улицах. Тех, кто ушел от последышей, но не избегнул их яда. Вскоре и маракуньины-мутанты обзавелись как усиленными панцирями, так и собственным токсином, выделяемым их когтями, которыми они тщетно надеялись проколоть толстую медвежью шкуру. С этими нововведениями жизнь сделалась короче, но веселее, хотя их скорость все же нервировала. Борн изобрел слово «ноктурналии», подразумевая жизнь, внезапно активизировавшуюся, когда на город опускался мрак. Собственно, ночная жизнь с ее особенным ритмом не исчезала никогда, хотя мы ее избегали, но теперь в нее влилось множество странных чужаков, рыскающих под покровом темноты, делая ночь особенно опасной. Мы понятия не имели, кто они и откуда, не знали, каковы их привязанности. Как не понимали и бурного распространения тех, кто после провала Маракуньи принялся поклоняться Морду, перейдя на сторону великого медведя и отдав ему свою преданность в глупой надежде, что за это он как-то их защитит. Барометром нашего отчаяния стала ночная стрельба. Патронов в городе было так мало, что каждый выстрел, близкий или далекий, казался началом последней битвы. В те ночи, когда количество выстрелов перевалило за дюжину, мы уже верили, что нас вот-вот смоет кровавый девятый вал. Ночные огни также превратились в невиданные прежде ловушки. Крошечные островки жизни, от которых уже не ждешь ничего хорошего. Маракунья так и не объявилась. Однако о ее последних подвигах много болтали. Слухи росли и множились, возникали все новые истории, и постепенно в людских устах она превратилась в мученицу. Одну такую историю, словно ценную добычу, притащил мне Борн. В ней повествовалось об удивительной птице с прекрасным оперением, прилетевшей в город, очень странной птице из Тридевятого царства. Она летала, заблудившаяся и потерянная, пытаясь найти дорогу обратно, пытаясь понять, куда же она попала и что ей теперь делать. Но так ничего и не придумала. А на следующий день кто-то, кто пытался ее поймать, сломал ей крыло. Птица ускользнула, улетела как смогла. Однако вскоре какой-то бродячий биотех изловил ее, убил и съел. Потом этого биотеха поймала маракунья и пустила на запчасти. И снова странная птица летает по городу, только уже по воле маракуньи, и никто не смеет к ней прикоснуться, потому что птица эта — ее посланница. Только теперь всем стало ясно, зачем прилетела в город странная птица. Затем, что этого хотела маракунья. И даже если сама она умрет, ее странная птица продолжит жить. Истории о здании компании были ничем не лучше. Последыши патрулировали его периметр, а Морд вырыл рядом берлогу, чтобы там спать. Ручеек беженцев-биотехов продолжал потихоньку вытекать из осажденного здания, вливаясь в ноктурналии. Мне не хотелось даже смотреть в сторону этих коллег, едва ковылявших, тогда как им полагалось ходить. Впрочем, большинство из них так и так сожрали последыши. Я часто вспоминала тех прекрасных рабов-биотехов, которые отплясывали вокруг моего замечательного десерта в чудесном ресторане. В моем воображении они так и продолжали нарезать круги вокруг тарелки. Бисквит сначала обратился в черную плесень, затем и вовсе сгнил, а они все кружили и кружили, пели и пели, пока не умерли на ходу, и их плоть также не разложилась и не истлела, оставив лишь маленькие печальные скелетики, которые продолжали танцевать.